Вот и придет такой час, когда надо будет отбивать ее от панов. Вот тогда и драться будет за шо!» — сердито говорит Дмитро. «Ой, божечка, божечка!» — всплескивает руками Татьяна. «Так кто ж с тобой, дурень, даже балакать и будет? Скрутят тебе паны по рукам, по ногам, ще и в железо закуют!» «Не скрутят!» — усмехается Дмитро. «Да что же, он один, что ли, будет?» — врывается опять Динка. «С ним весь народ встанет. Вы думаете, народ ничего не понимает, да? Посидите в окопах, да послушайте, что солдаты говорят, тогда узнаете. Да рабочих в городе послушайте!» — размахивая руками, кричит Динка. Но Татьяна с горькой усмешкой смотрит на Дмитро. «Ох ты ж, смутьян, смутьян!» Прижимая к щеке ладонь и качаясь из стороны в сторону, горестно причитает она. «Хватит, мамо! Молчите хоть заради бога! Почует кто из экономии, всем нам тюрьма будет!» Кричит Федорка и, как вспугнутая птица, бежит к двери и выглядывает во двор. «Всех в тюрьму не посадишь!» — усмехается Дмитро. «Молчи, дурень! Тебя первого схватят, да и пристрелят, как собаку!» «Ну, годи!» — поднимается Дмитро. «Извиняйте за беседу!» Напуганные ребятишки тихо сидят под лавкой. Динка, чтобы переменить разговор, вдруг спрашивает. «А где же у вас люлька? Всегда висела в углу, а сейчас нету». «Яка, Диночка, люлька?» — сморкаясь в передник, спрашивает Татьяна. «Ну та, где новорожденные спят». «А на шо она нам?» — улыбается Татьяна. «Повырастали дети, батька и снял». «А разве у вас никто не родился этой зимой?» — интересуется Динка. «Оборони Боже!» — смеется Татьяна. «И так семеро с ложкой!» Федорка вдруг поднимает красное сердитое лицо. «Не хватало еще! Да я б его как котенка придушила в той люльке!» «От кому ж жинка будет!» — неожиданно весело говорит Дмитро. «Комусь будет! В девках не останется!» — многозначительно бросает Татьяна. «Добре!» — неопределенно бурчит Дмитро и по-дружески трогает за плечо примолкшую Динку. «А шо, Ефим будет вас перевозить с города?» «Да, он уже поехал, к вечеру вернется. Ну, пока мы одни с мышкой жить будем. Мама уехала, Леня тоже уехал». «А Вася ваш где?» – спрашивает Дмитро. «А Вася на фронте, давно уже». «А мышка, значит, коло раненых. Вот это ей самая работа. Вот же добрая душа, пошли ей, Господи!» — вздыхает Татьяна. Динка смущенно улыбается. «Мы с мышкой вам гостинцы приготовили, да они на подводе едут. И тебе, Дмитро, тоже. Я тебе складной ножик купила, а Федорке платочек». «Да чего ты беспокоишься, Диночка? Разве теперь такое время, чтоб подарки возить?» — расчувствовавшись, говорит Татьяна. «Да я только вам и еще Якову-музыканту канифоль для скрипки». «Кому?» — с ужасом переспрашивает Татьяна, уронив полотенце. «Мамо!» — тихо и предостерегающе бросает Федорка. Дмитро, шумно вздохнув, опускается на лавку. «Якову Ильичу для скрипки», — недоумевающе глядя на всех, повторяет Динка. «Ой, Боже! А я думала, кому это?» В смятенье говорит Татьяна, суетливо прибирая со стола. «Вот уж не догадалась бы! А на шо он тебя, Диночка? Обыкновенный человек!» «Что вы, Татьяна! Это же замечательный музыкант! Играет Яков теперь на свадьбах?» — спрашивает она Дмитро. «Эй, яка вже ему свадьба!» — машет рукой Дмитро. «Молчи, дурень!» — тихо огрызается Федорка и громко объясняет. «Какие теперь свадьбы? Нема никаких свадеб зараз. За войну только приказчик повложены все». При имени приказчика Динка вспоминает давнюю мечту Дмитро сделаться старшим пастухом. «А что, Дмитро?» — улыбаясь, спрашивает она. «Тебя уже сделали главным пастухом?» Но Федорка не дает товарищу раскрыть рот. «Эге! Ему до старшего пастуха, как мне до неба!» «Ну да, как тебе до неба!» – ворчит Дмитро. «У нас три пастуха, у меня у самого подпасок есть. А вот как помрет дед, так и старшим поставят, только и делов!» Жди, когда дед помрет. Он еще здоровый, как тот дуб.